на лошади Тихонова, который начал сползать на сторону. Постановая и свесив голову, раненый, однако, цепко держался за автомат, надетый ремнем на хомут. Было похоже, что он в сознании, и действительно, минуту спустя десантник выдавил сквозь сжатые зубы. «Долго еще?» «Что долго?» — не понял Левчук. «Мучиться мне еще. Долго?» «Недолго, недолго. Потерпи малость. Где немцы?» «Да нет тут немцев. Чего ты боишься?» «Я не боюсь. Я не хочу бестолку мучиться». Левчук не стал разубеждать его. Он чувствовал какую-то его правду и признавал за ним право требовать. Он уже насмотрелся на разных раненых и знал, что тяжелые иногда словно дети, и капризные, и привередливые, и что обращаться с ними надо по-хорошему, с лаской. Правда, иногда надо и построже. Строгость годилась для каждого, хотя не всякий раз ее позволяла совесть. Некоторых просто жаль было донимать строгостью. Они еще недалеко отошли от опушки, как вдруг сзади раздался встревоженный голос Клавы. «Левчук! Левчук, глянь!» Левчук оглянулся, девушка присела в борозде и, втянув голову в плечи, смотрела в сторону, где в реденьком кустарнике, не более чем в километре от них, стояло несколько крытых брезентом машин, между которыми расхаживали фигуры в зеленом. Это были немцы. Левчук только взглянул туда, и в его груди что-то недобро оборвалось от пронзительно ясной мысли. Попались. Попались-таки хорошо, среди поля, с конем. Теперь что? Но бежать, наверное, было уже поздно. Грибоед сразу упал, весь скрывшись в ботве, и Левчук рванул на себя тяжелое тело десантника. Одной рукой он не смог его удержать, и они вместе рухнули в картошку. Тихонов застонал, но тут же притих, растянувшись в борозде. А лошадь, оказавшись предоставленной себе самой, озадаченно уставилась вдаль на дорогу. «Вот влезли, так влезли, это тебе не болото», — минуту спустя просипел Грибоед. Левчук хотел было податься поближе к лошади, чтобы стащить с хомута автомат, но автомата там не оказалось. Наверное, падая, его сгреб с собой десантник. Тогда Левчук осторожно выглянул из ботвы. Прикрытые кустарником машины находились на прежнем месте. Из одной, кажется, кто-то вышел. Вдали тихо брякнула дверца. Наверное, там проходила дорога, и немцы остановились на ней по какой-то своей временной надобности. Похоже, в поле они не смотрели и ничего еще не заметили. А может, они скоро уедут? В тягостном ожидании партизаны затаились среди росистого с ночи картофеля. Над лесом тем временем взошло солнце и широко разложило над полем блестящий веер прохладных с утра лучей. Наверное, эти лучи слепили немцев, которые потому и не замечали посторонних в поле. Солнце поднялось выше, они все лежали, неизвестно чего ожидая и на что надеясь. Тихонов держался спокойно, не двигался и молчал, хотя, как показалось Левчуку, слышал и понимал все, что здесь происходило. Левчук то и дело выглядывал из ботвы и скоро заметил, что там, на дороге, уже кто-то стоит лицом к полю и смотрит в их сторону. Наверное, тоже заметил и Грибоед, который злым шепотом принялся отгонять лошадь. «Пошла, пошла прочь! Прочь ты, холера!» Но было уже поздно. Немцы наверняка увидели одинокую лошадь в поле. Вскоре к первому подошел второй, высокий, в длинной шинели немец, с ведром в руке. Недолго они поговорили о чем-то, размахивая руками и всматриваясь в их сторону. И Левчук с уверенностью понял, что немцы их еще не заметили, заметили только лошадь. А вдруг они пойдут за ней в поле? Эта мысль не на шутку встревожила Левчука, и он тоже зашикал на их бедную, еще не обсохшую с ночи лошадку.